Московское золото и нежная попа комсомолки. Часть 4. Глава 1. Вдох глубокий, руки шире. Вторая половина июня 1937 года. Штаб франкистов, самый центр города Авила, 100 км от Мадрида. Комендант Авилы, майор Хуан Менендес, был разбужен среди ночи так, будто уже начался страшный суд. Сначала позвонил дежурный офицер и с надрывом в голосе проорал, что на мост напали, что взрывы, стрельба, часовые мертвые и вообще ДСМО. Затем связисты сообщили, что связь с блокпостом на мосту пропадала. За ними последовал этот железнодорожный придурок со станции, который кричал в трубку так, что Менендес почти физически чувствовал его слюну у себя в ухе. Но самым неприятным был звонок командующего фронтом. «Менендес!» – заревел генерал, едва комендант поднял трубку. «Вы что там, спите, что у вас с мостом дорога перекрыта? Поезда стоят, боеприпасы не могут пройти, подкрепление застряло. Вы понимаете, что это значит?» Менендес сдержал стон. «О, он прекрасно понимал, что происходит. Сеньор генерал», — начал он, — «закройте рот», — рявкнул Гомес. «Если вы в ближайший час не обеспечите прохождение составов с боеприпасами, то завтра я лично отправлю вас в окопы, и там вашу толстую задницу республиканцы используют по назначению». Трубка грохнулась на рычаг. Менендес остался сидеть в тишине, тупо глядя на телефон. «Суки, козлы в больших погонах, мост-то выдержал. Да, был взрыв. Да, были жертвы. Но охрана героически сумела сохранить мост. Однако этого, видимо, было недостаточно. За последние полчаса ему позвонили все, кто мог. И даже те, кто не мог, тоже позвонили. От мэра, вопившего, что гражданские требуют разъяснений, до какого-то связиста с аэродрома, от какого-то Кнюппеля, который вообще не понял, почему его дернули среди ночи и зачем ему теперь лично докладывать коменданту, что самолеты готовы взлетать. «Дьявол вас всех подери», — пробормотал Менендес, хватаясь за виски, с удовольствием посылая в задницу и мэра, и аэродром. Рассвет уже приближался, а он не спал ни минуты. В штабе царил хаос. Он уже отдал все необходимые приказы. Поднял всех, включая комендантскую роту и жандармов. Саперам приказал проверить мост до последнего камня. Кроме того, на прочесывание местности был брошен маршевый батальон из свежего пополнения. Теперь оставалось ждать. Но, честно говоря, в глубине души комендант сильно сомневался, что они найдут этих проклятых республиканцев. Если эти ублюдки были достаточно хитры, чтобы пробраться к мосту незамеченными, то и уйти они тоже умели. Но раз сам генерал приказал, значит, надо искать. В 5 утра Менендес не выдержал, когда в трубке раздался голос начальника штаба армии, орущего, что движение поездов к чертовой матери парализовано, что в Саламанке стоят составы с боеприпасами. Менендес окончательно понял, пора. Получив доклад от командира саперов, что мост, похоже, цел, но требуется дополнительная проверка, он наорал на ни в чем не повинного капитана и душевно шваркнул трубку на рычаг. Хуин Мендес взял бутылку, плеснул в стакан, залпом выпил, морщись от крепкого привкуса. Поставив стакан на стол, он потер красные глаза, затем махнул рукой в сторону дежурного офицера. «Отстучите по телеграфу, дорога в порядке, пусть пускают поезда». Мост устоял, а значит, ему все-таки повезло. Вторая половина июня 1937 года. Пасторальный пейзаж в окрестностях города Авила. Обсудив озвученный Лехой план, сотоварищи стали готовиться в меру сил и возможностей. В силу ограниченной подвижности Илью затолкали в кабину Шторха, вручив ему пулемет и коробку с патронами. На скулеж Старинова, что он спарится сидеть в этой консервной банке в такую жару, наш авиационный специалист, не колеблясь, предложил его тут бросить, а лучше сразу и пристрелить, чтобы не мучился. Времени заталкивать одноногого капитана Флинта в аэроплан точно не будет. Капитан Флинт был одноглазым, поправил нашего специалиста Старинов. «Одноглазым, говоришь?» — уставился на него Леха с жуткой ухмылкой. «Хренов ты это брось, не надо на меня так пристально смотреть». Изрядно помудахавшись, Леха снял правую дверь, и теперь пулемет имени Хайрима Максима в исполнении товарища Токарева грозно уставился своим стволом за пределы самолетика. «Будешь стрелять, главное не попади сюда», — наш герой ткнул в подкосы крыла, — «а то крылья сложатся и мы точно скопытимся куда-нибудь». Таким образом, наш попаданец автоматически стал главной действующей диверсионной единицей. Он напряженно вглядывался в унылую окружающую его действительность. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы разогнать ночную прохладу, и тени начали укорачиваться. День вступал в свои права, а это означало, что с каждой минутой оставаться здесь становилось все рискованней. «Ты говоришь, вчера первый состав прошел в 8», — Леха покосился на Илью, который сидел в кабине самолетика, привалившись спиной к противоположному борту и гладя ноющую ногу. «Угу», — хрипло отозвался Старинов, поднимая усталые глаза. «Четыре состава, первый в 8, потом один в 14, перед обедом, еще один вечером, в 18:30 и последний уже почти после заката, в 23. Леха бросил быстрый взгляд на часы. Половина седьмого утра. Непонятно. Если франкисты придерживаются расписания, то до появления поезда у них есть еще минимум полтора часа. Но было ли оно неизменным, кто знает, как повлияла ночная диверсия. Учитывая, что мост не рухнул, составы могли уже пойти, а могли и задержаться. Солнце пригревало уже вовсю и маскировка из веточек стала ощутимо увядать. Разглядывая окрестности, Леха размышлял. Ему не нравилось сидеть сложа руки в ожидании, особенно когда ситуация оставалась неоднозначной. В итоге, он вылез из-под крыла Штольха, одернул ремень, проверил Браунинг и сказал Илье: «Я быстро прошвырнусь по окрестностям. Вон недалеко каменный пупок какой-то торчит. Попробую залезть на него, посмотрю вокруг. Ты, если что, кричи, должно быть слышно. Главное, не геройствуй, Хренов, сразу используй ноги», — пробормотал разомлевший в кабине Старинов. Было видно, что он сам жалеет, что не может пойти в разведку. Леха кивнул и трусцой побежал к каменному выступу, торчавшему примерно в километре от самолета. Это был невысокий, но удобный для обзора холм с почти голой вершиной, ни деревьев, ни густых зарослей, только серые, выветренные временем камни. Примерно 10 минут он карабкался вверх, цепляясь за выступы, нащупывая трещины в скалах, пока наконец не выбрался на вершину. Он вскарабкался на выступ, уперся руками в горячий от утреннего солнца камень, стряхнул пыль с ладони и, прищурившись, высунулся вперед. Апа, железная дорога, всего каких-то 500-600 метров до нее, прямая видимость, и вокруг только редкие кусты, скопления камней, пересеченный рельеф, приличного укрытия, за которым можно было бы спрятаться, не наблюдалось. Рельсы вились вдоль долины, поблескивая в утреннем свете, словно глядя прямо ему в глаза, словно напоминая, насколько близко он оказался к линии движения вражеских войск. Но это была только половина беды. Леха напряг зрение, посмотрел в сторону Авилы и внезапно застыл. Охренеть! Где-то в 3 километрах по обе стороны от рельсов двигалась цепь людей. Движение было медленным, размеренным, как будто эти ребята никуда не торопились, но Леха отлично знал, что это значит. Испанцы не оставили инциденту моста просто так и начали прочесывание местности. Облава активно развивалась. Никогда такого не было, и вот опять, высказался Леха себе под нос, процитировав незабвенный мем от Виктора Степановича, и судорожно облизал губы. Франкисты шли цепью, медленно, методично. Они осматривали кусты, заглядывали в низины, изучая в каждую складку местности. Насколько он мог видеть, цепь растянулась около километра в их сторону. И если уж они прочесывают вдоль рельсов, то их маршрут проходит в опасной близости от их с Ильей поляны с самолетом. Леха судорожно сглотнул, вжимаясь в нагретый камень. Ему казалось, что сердце стучит настолько громко, что его могли бы услышать даже эти солдаты вдалеке. Вот дерьмо же! Он перевел взгляд на холмы. Там, за скалами, кустами и редкими деревьями, оставался их тщательно замаскированный Штольх. Он стоял среди густых зарослей, но этого может быть недостаточно. Если хоть один из патрульных свернет чуть в сторону, если кому-то вздумается заглянуть в ту рощицу. Леха медленно выдохнул, заставил себя сфокусироваться и стал вглядываться в другую сторону. Там, на северо-западе, где-то за холмами, должен был показаться поезд. Где он? Хоть бы дымок паровоза, хоть бы проблеск пара, хоть бы металлический отсвет на рельсах. Товарищ напряг зрение, всматриваясь вдаль. Вроде есть маленькое черное пятнышко. Или это блики? Леха снова бросил взгляд на цепь приближающихся солдат, прикинул скорость их движения и свои шансы добраться обратно. Надо валить. И чем быстрее, тем лучше. Он осторожно отодвинулся от края, медленно развернулся и, стараясь не срывать камни вниз, начал спускаться. Вторая половина июня 1937 года. Палаточный городок немецкой эскадрильи, аэродром в окрестностях города Авила. Капитан Хервик Кнюппель был искренне возмущен. Нет, он был не просто возмущен, он был в ярости. Его, офицера доблестного рейха, аса Люфтваффе, человека с безупречной родословной и еще более ярко сверкающей репутацией, послал в задницу какой-то грязный, тшивый, небритый испанский комендант. Это было настолько невероятно, что его сознание сначала просто отказалось воспринимать реальность. Когда в палатку влетел бледный как простыня телефонист и, заикаясь, начал что-то сбивчиво объяснять на испанском, Кнюппель не сразу уловил смысл. Нет, он вполне был способен общаться на этом языке папуасов. Мог заказать себе пиво в баре или договориться с местной сеньоритой о благосклонности, но тут пришлось посылать за переводчиком. Эта свинья из Восточной Фрисландии, толстый, неповоротливый Фокка-Поппин появился через полчаса, сонный, с недовольной физиономией, зевая так, будто его насильно оттащили от чего-то действительно важного, например, очередного куска жареной колбасы. Фокка-Поппин лениво козырнул начальнику, покосился на взъерошенного телефониста, перевел взгляд на капитана Кнюппеля, который все еще сидел с лицом человека, не до конца понимающего происходящее, и тяжело вздохнул. «Что опять? Разберись с этим идиотом!» — рявкнул Кнюппель, тыча пальцем в телефониста. «Этот кретин не может толком объяснить, что именно мне передал испанский комендант города». Фокка-Поппин вальяжно махнул дрожащему телефонисту рукой, мол, «давай, говори», и с полминуты молча слушал сбивчивый испанский поток. Упитанный переводчик прищурился и стал задавать короткие вопросы и выслушивать на них пространственные ответы. Внезапно, его лицо расплылось в широкой ухмылке и стало похоже на масленичный блин с маленькими щелками глаз. А потом он заржал, громко и заразительно, как умеют ржать толстые, наглые и годящиеся уже только на колбасу или там на сосиски люди. Так, что у телефониста задрожали коленки, а у капитана лицо стало красным от подозрения, что смеются вовсе не над испанцами, а над ним лично. «Что?» — рявкнул Кнюппель, глядя, как Фокка-Поппин буквально рыдает от смеха. «Что он сказал? Ха-ха, господи, ну и день!» Поппин облокотился на стол, вытирая глаза, перевел дыхание и, все еще посмеиваясь, сообщил. «Вас послали в пешее эротическое путешествие, хер капитан!» Кнюппель моргнул, осторожно подался вперед. «Куда послали?» Вкрадчивым шепотом поинтересовался он. «Ну», Фокка-Поппин расплылся в улыбке, «суть в том, что этот испанский ублюдок предложил вам, как бы это сказать, отправиться в далекое путешествие совершенно одному в коричневое отверстие в тыловой части организма и желательно очень долго не возвращаться». Кнюппель секунду молчал, впав в ступор. Затем он задумчиво приподнял бровь. Потом тихо поинтересовался. «Это вы, задницу что ли?» «Так точно, хер капитан, именно вас и именно в задницу», громко на весь штаб озвучил Фокка-Поппин, лучезарно улыбаясь. Кнюппель моргнул, помолчал, задумчиво почесал бровь, посмотрел на телефониста и потом повторил. «Элькула, дерарш, в задницу». Телефонист, видимо, понял этот международный поток слов и отчаянно кивнул, весь вытянувшись в струнку. Капитан медленно, словно пережевывая сказанное, перевел взгляд на аппарат, затем снова на телефониста, затем снова на аппарат. «Ты хочешь сказать», — он говорил медленно, с ужасом осознавая реальность, «что этот грязный испанец, этот деревенский козапас, этот офицеришка какой-то третьей сортной комендатуры послал меня в задницу». Телефонист сглотнул и снова медленно, обреченно кивнул. Кнюппель заходил по палатке, размахивая руками, потрясая кулаками, хрипло бормоча проклятия, перемежающиеся с «химмел», «доннервиттер» и прочими немецкими экспрессивными выражениями. «Я этому козлу», он развернулся к телефонисту, ткнув пальцем, словно обвиняя его в измене, «я этому грязному испанцу покажу, что значит немецкий офицер». Фокка-Поппин лишь хмыкнул. «Ну, удачи, ветер в спину, так сказать. Только напомню, наш мордастый генерал просил не портить отношения с испанцами. Они очень нужны нашему фюреру». Кнюппель замер, поджал губы и с трудом проглотил то, что собирался выдать вслух. «Я этого так не оставлю», наконец, процедил он. Вторая половина июня 1937 года. Пасторальный пейзаж в окрестностях города Авила. Леха мчался к маленькому самолету, спрятанному в кустах, что было сил. Если бы сейчас нашелся кто-нибудь, кто замерил бы его скорость, то он бы очень удивился. Может быть, чемпионом Олимпийских игр он бы и не стал, но вот кандидатом в мастера спорта – запросто. По мнению автора, для полного чемпионства спортсмену не хватало стимула. Например, только что подожженной динамитной шашки в кармане галифе или разъяренной тигра, кусающего за галифе. А так наш герой немного подхалтуривал. Однако первый разряд по бегу на пересеченной местности он точно брал, причем с приличным запасом. Леха, продираясь через кусты, перескакивая через кочки и корни, мысленно отмечал, что давно так не бегал. Секунд 10 назад ему казалось, что он несется со всех сил, но когда впереди мелькнули знакомые очертания Штольха, он каким-то чудом еще прибавил, наверное, рефлексы, или инстинкт самосохранения, который громко вопил в его голове. «Быстрее, черт тебя дери, иначе останешься тут навсегда». Самолет был уже в нескольких десятках метров. Леха перепрыгнул через последние кусты, выскочил к машине и, запыхавшись, рванул к кабине, на ходу скользнув ладонью по капоту, словно приветствуя боевого товарища. Пихнув разомлевшего от жары Илью, Леха автоматически щелкнул тумблером магнита и выругался. Он-то был готов к тому, что придется запускать двигатель вручную, но сейчас, с адреналином в крови и горящими пятками, необходимость бегать вокруг самолета казалась особенно идиотской. «С добрым утром, командир!» Вдох глубокий, руки шире. Заорал он, тряся Старинова за плечо. «Не спешите, 3, 4. Утренняя зарядка. Просыпайся, через 5 минут сюда толпа злобных папуасов набежит, и, боюсь, нас они не побалуют». Илья открыл глаза, моргнул, увидел Леху, который уже метнулся к капоту, и глубоко зевнул, явно стараясь вернуться в реальность. «Уже, встаем и уходим», — хрипло пробормотал он, сгибая больную ногу и силясь подняться. Леха тем временем выскочил из кабины, уперся руками в винт и коротко, нервно прокричал себе: «Давай, Чебурашка, не подведи». Рывок. Винт дернулся, мотор чихнул один раз, но не завелся. Леха подогнал винт вверх и дернул за него еще раз, вкладывая весь свой бараний вес в рывок. Рывок. Мотор выстрелил пару раз и пыхнул вонючим дымом. Громче и дольше, чем в первый раз. И снова заглох. Леха снова провернул винт, поймал момент компрессии, громко и затейливо выругался и со всей силы крутанул лопасть винта вниз. Глава 2. Улыбаемся и машем. Вторая половина июня 1937 года. Пасторальный пейзаж в окрестностях города Авила. После двух подряд попыток прокрутить винт и завести аэроплан, подсаженная курением дыхалка кончилась. Леха склонился и уперся в колени, стараясь отдышаться. Если мотор не заводится, значит или бензина нет, или искры. Или бензин идет не в тот цилиндр, где есть искра. Или искра фигачит туда, где нет бензина. Видать, никак они не встретятся. Вихрь мыслей пронесся в голове нашего героя. Время утекало, словно песок сквозь пальцы. За спиной, где-то там, за кустами, методично двигались франкисты. И если сейчас, вот прямо сейчас этот бюргерский мотор не оживет. Он с усилием прокрутил винт пару раз, стараясь поймать момент сжатия. Компрессия в цилиндрах чувствовалась. Вроде бы вот так: «Чебурашка, я тебе все уши оболтаю. Живо заводись. Сейчас сюда крокодилы набегут», — прохрипел Леха, поднимаясь на носках, чтобы дать максимальный мах пропеллеру. Собрав всю силу, и в третий закинул старик невод, тьфу, третий раз крутанул винт с такой яростью, словно пытался сдвинуть этим проклятым Штольхом саму землю. Двигатель кашлянул, выплюнул вонючий выхлоп прямо в нос нашему товарищу, словно возмущаясь таким к себе отношением, и вдруг взревел и заработал. «Есть контакт». Леха развернулся и рванул обратно к кабине, надеясь, что Старинов уже проснулся от звука такого громогласного будильника со встроенной вибрацией. Вторая половина июня 1937 года. Противоположная сторона пасторального пейзажа в окрестностях города Авила. Лейтенант запаса Педрача, из уважаемого рода, потому что, понимаете ли, совершенно не хотел воевать. От слова совсем. Еще 2 недели назад он спокойно ходил по утрам в свою юридическую контору в Соломанке, уютно восседал за широким столом из красного дерева, подписывал жалобы, любовно составлял иски и с удовольствием представлял своих клиентов в судах. Особенно приятно было, когда он защищал одну сторону, а его кум, та еще сволочь, между нами, конечно, противоположную. А потом они оба брали деньги с истца и ответчика и, конечно, делились с судьей за правильное решение. Ах, какое это было время! В обед он ходил в ресторан напротив, смаковал свой меню дельдя с бокальчиком прекрасного винца, неспешно болтал с коллегами о последних сплетнях, обсуждал, сколько стоило право на бордель в центре города и, главное, как это удалось залегендировать перед женой борделя владельца или как вытащить кузена клиента из долговой ямы, да так, что он теперь всю оставшуюся жизнь будет работать на ловкого юриста. Работа была не только прибыльная, но и душевная. Но нет же, какое счастье, что его мама не дожила до этого позора. Она его всегда говорила маленькому Педре: «Педрача, ихимя, слушай, что тебе учительница говорит, а то останешься тупым и пойдешь в армию». Правда, потом почти шепотом добавляя: «Как твой тупой отец». И вот оно, черт бы побрал этого Франка и его мобилизацию. Нет, Педрача, конечно, как любой уважающий себя человек, культурно купил индульгенцию, аккуратную такую, со штампами, подписями, на самом настоящем гербовом листе. Она освобождала его от всех военных обязанностей и гарантировала, что он продолжит заниматься своими такими важными юридическими делами на благо генерала Франка. Педрача даже повесил портрет этого презренного комадрилья в своей конторе. Но этот чертов майор, этот говнистый майор Эстебан Кастро, который не вовремя занес свою жирную тушу в его контору, хотел развода. И все бы ничего, таких клиентов у Педрача было предостаточно и среди военных. Но случилась ошибка. Это даже хуже, чем преступление. Чтобы его компаньону гореть в аду на самой большой сковородке. Его компаньон не разобрался во время в родственных связях, и оказалось, что жена этого майора, эта страшная, вечно громко орущая, габаритами напоминающая двух беременных мулов Кончита Сосо, была дочкой какого-то очень важного генерала, и главное, друга чуть ли не самого Франка. И вот он, плачевный результат. Педрача уже вторую неделю числится командиром этого сраного батальона. Он вынужден орать на солдат, махать руками и пытаться пинками и кулаками сделать из этого сборища бездельников, алкоголиков и тупиц хоть какое-то подобие боеспособного подразделения. А ему это надо. Сначала он надеялся, что все образуется. Он договаривался, подмазывал, писал письма, и почти уже перевелся в охрану города, к многоуважаемому сеньору Мендесу. В сравнении с полевыми условиями это был почти курорт, мягкий матрас, теплый суп, бордель в шаговой доступности и никакого фронта или вылазок в дикую местность. Но тут этот чертов мост, и теперь вместо того, чтобы сидеть в кабинете и наслаждаться составлением рапортов и отчетов, он с этим проклятым сбродом топает по холмам, прочесывая местность, пытаясь поймать каких-то республиканских шпионов. Вы думаете, они ловят шпионов? Да ничего подобного. Главное в облаве это, чтобы никто не проял оружие, не отстрелил себе яйца или не выстрелил случайно в соседа, и самое главное, не сбежал к чертям собачьим. И тут Педрача нахмурился и остановился, замерев. Вторая половина июня 1937 года. Пасторальный пейзаж в окрестностях города Авила. Изначальная сторона. Леха лихорадочно сдирал ветки с самолета, проклиная всех и вся на этом свете, и себя за излишнюю предусмотрительность, и этих чертовых франкистов, так не вовремя пожаловавших в гости, и даже Илью, который вместо того, чтобы помочь, скорбно вздыхал, полулежа в кабине, опираясь на пулемет. Заранее трогать маскировку попаданцу было стрёмно, не дай бог заметит раньше времени. Теперь же, носясь вокруг тарахтящего на холостых оборотах самолетика и рискуя попасть под лопасть винта, он судорожно выдирал ветки, сучья и листья, разбрасывая их в стороны. Все вокруг напоминало подготовку к неведомой сельскохозяйственной катастрофе. Листья летели в лицо, ветки кололись, пыль забивалась в глаза, но время поджимало, и задерживаться было нельзя. «Ну что, как там дела?» — поинтересовался Илья Старинов из кабины, перекрикивая грохот двигателя. «Не дождетесь, и уж точно пока лучше, чем у всех этих ребят за кустами», — сквозь зубы ответил Леха, выдергивая остатки зелени и одновременно вытягивая шею, чтобы попытаться разглядеть, не приблизилась ли к их позиции цепь солдат-франкистов. «Ты мне тут философию не разводи, залезай давай», — крикнул Илья. Леха отшвырнул последний пучок зелени, убедился, что крылья и хвост полностью освобождены, и моментально запрыгнул в кабину. Привычно окинув взглядом приборы, он поерзал тощей задницей по сиденью и на автомате обернулся, проверяя, как Илья устроился на своем месте пассажира. Увидев Старинова, приникшего к пулемету с заправленной лентой, он улыбнулся, и тут же получил сумасшедший оскал в ответ. Ну, понеслись по кочкам. Перекрестившись на всякий случай, вдруг сверху кто подстрахует, Леха двинул сектор газа до упора. Моторчик взревел, винт завертелся с диким свистом, и маленький шторх рванул по не слишком ровному полю, весело подпрыгивая на кочках и ямах. В кабине эта веселость выражалась в бешеной тряске и рывках, от которых зубы лязгали, как у зубного врача без наркоза. Вот это трясет, клацал сзади зубами Старинов, вжимаясь в сиденье и стараясь зафиксировать пулемет. Это он только разминается, крикнул Леха, удерживая машину на неком, достаточно условном курсе. Земля под ними лихорадочно мелькала, трава, кочки, какие-то выбоины, проклятие, он даже не заметил, что поле было настолько ухабистое. Колеса барабанили по грунту, самолет било так, что, казалось, еще немного, и его можно будет собирать по частям. Но еще чуть-чуть, потянув штурвал на себя, Леха почувствовал, как шторх нехотя, словно упрямый мул, оторвал колеса от земли. «Давай, Чебурашка, старайся, взлетай, не позорь меня». Маленький самолетик, наконец, разорвал связь с землей, выровнялся и стал шустро набирать высоту. Внизу, в конце поля, макушки деревьев уже стремительно неслись им навстречу. Леха еще чуть-чуть дотянул штурвал, проходя буквально в десятки метров над верхушками. И тут, буквально в последний момент, он увидел их. Прямо под ними, всего в сотне метров, по полю, пригибаясь и озираясь, двигалась цепь франкистов. На несколько секунд солдаты замерли, словно не веря своим глазам, а потом стали радостно махать им руками. Сразу несколько винтовок вскинулись вверх над головами, но выстрелов не последовало. Леха только усмехнулся, давая машине еще больше газу. Маленький самолетик с франкистскими крестами на крыльях и черным кругом на фюзеляже взмыл прямо над головами идущих цепью пехотинцев Франка. «Эй, Илья, улыбаемся и машем!» Леха повернулся к Илье и приветливо махал в ответ проносящимся внизу по правому борту солдатам. «Как думаешь, в каком веке последний раз в этих краях видели самолеты с фашистскими крестами, да еще так близко?» Их аэроплан на всей возможной скорости устремился вверх, оставляя позади цепи франкистов, которые, приняв его за свой, даже не подумали поднять тревогу. Леха ухмыльнулся и, не удержавшись, слегка качнул крыльями, будто приветствуя наземные войска. В ответ с земли ему снова радостно замахали, не ожидая подвоха. Но в этот момент за спиной коротко простучала пулеметная очередь. Леха аж дернулся в кресле, покосившись назад, увидел, как Илья, прижав приклад пулемета к плечу, хмуро всматривается вниз. «Ты чего творишь?» – проорал он, что было силы, перекрикивая рев мотора. «А ты глянь туда», – хрипло ответил Старинов, махнул рукой, указывая на землю. Леха скосил глаза вниз и только сейчас заметил, что насыпь железной дороги разделяла две цепи прочесывающих местность франкистов. Те, что находились ближе к их самолету, действительно приняли их за своих и радостно махали им всеми подручными средствами. А вот вторая цепь, находившаяся за железнодорожным полотном, как раз сейчас бросалась на землю, пытаясь уйти от свинца, который только что полетел в их сторону. Леха уже собирался выдать очередное крепкое слово, как увидел, что франкисты с обеих сторон насыпи в замешательстве начали палить друг в друга. Они реально думают, что их обстреляли враги. Леха чуть не поперхнулся. «Ну, на месте тех, кто за полотном, я бы тоже так подумал», проорал Илья, поправляя пулемет. Снятая дверь открывала ему шикарный обзор и прекрасный сектор обстрела, но дуло из нее нещадно. Ветер порывами гулял по всей небольшой кабине маленького самолетика. Внизу началась неразбериха. Те, кто находился ближе к самолету, теперь уверенно палили в сторону насыпи, те, кто за ней, отвечали огнем, все больше погружаясь в панику. Леха сжал губы, разрываясь между желанием как можно быстрее уйти отсюда и желанием остаться посмотреть, чем все это закончится. Сделал гадость, сердцу радость. Радостно пропел он, наблюдая, как франкисты внизу активно перестреливаются, поливая друг друга свинцом. «Хрен с ними, Леха, давай валим отсюда», — рявкнул ему на ухо Старинов, разглядывая цирк внизу. Пока никто не понял, что случилось, Леха заржал, не в силах сдержать веселье от увиденного бардака внизу. Франкисты продолжали палить друг в друга, не понимая, кто первый открыл огонь, а он, воспользовавшись суматохой, резво завел машину в вираж, набирая высоту и направляя ее на запад, вдоль железной дороги. «Цирк уехал», — подумал пилот боевой табуретки, сумевший внести хаос в развернутые порядки противника. «Я всегда знал, что эти ублюдки сами друг друга перестреляют», — в восторге орал Илья, скались во все свои 32 зуба. «Надо только немножко помочь в начале». Вторая половина июня 1937 года. Небо над окрестностями города Авила. Леха, не переставая ухмыляться, уверенно завел машину в крутой левый вираж, самолет встал на крыло почти вертикально, Илья сзади раскорячился, придавленный пулеметом. Ох, а с правым виражом надо аккуратнее, а то Илья повторит свободный полет немецкого механика. Он быстро стабилизировал аппарат в горизонтальном полете. Набирая высоту, он вывел самолет на северо-запад, вдоль полотна железной дороги, извивающейся, как гигантская змея среди холмов. Рельеф был сложный, видно, что строителям пришлось изрядно попотеть, пробивая путь через эти зеленые складки земли. Вспомнив карту, Леха сориентировался, и через 5 минут они пересекли первый туннель. Черный провал в горе мелькнул под крылом, достаточно короткий, метров 400, а буквально в 2 километрах впереди уже виднелась арка второго, чуть длиннее, около 500 метров. Железная дорога буквально выписывала внизу петли. Леха сосредоточенно всматривался вперед, когда вдруг сзади раздался радостный рев Ильи. «Дым, Леша, паровоз, вон смотри, впереди, справа». Леха чуть не дернул штурвал от неожиданности. «Где? Вон там». Старинов ткнул рукой вперед, в сторону горизонта. И правда, далеко впереди, на горизонте, над землей парило крошечное темное облачко дыма. Оно подрагивало в нагретом воздухе, словно мираж, но с каждой секундой становилось все четче, приобретая форму. Султан густого черного дыма вырывался из трубы паровоза, взмывал в чистое синее небо, клубился над верхушками деревьев и размазывался жирным хвостом в жарком воздухе. Чуть ниже мелькали серебристые точки, солнце отражалось в окнах вагонов. Леха сузил глаза, пристально вглядываясь в приближающийся состав. Скорость у поезда приличная, они неслись навстречу составу и приближались к нему быстрее, чем хотелось. «Ну что, по плану?» – пробормотал он, чуть повернув голову, но не отрывая взгляда от цели. «Сколько у тебя патронов?» Старинов проверил коробку под пулеметом, прикинул остаток и на секунду задумался, оценивая ситуацию. Затем, достав запасную ленту из-под сиденья, стал ее менять. Одна полная на 250 и еще около сотни примерно в старый. Тогда как обсуждали, делаю сейчас круг, догоняем состав с хвоста, со стороны Соломанки, снижаюсь и ловим его перед туннелем. Погнали, крикнул Илья, потом широко улыбнулся, блеснув зубами, и утвердительно кивнул. Леха, не скрывая азартного огонька в глазах, уверенно наклонил машину влево, выходя на курс для обхода поезда. Через 15 минут, дав широкий круг, Леха снова стал сближаться с составом, на этот раз уже догоняя его. Впереди уверенно дымил паровоз, выбрасывая в небо густые клубы дыма. Видно, уголь был сомнительного качества, за поездом тянулся плотный, черный след, будто гигантская змея в бескрайнем испанском небе. За локомотивом тянулась длинная цепь товарных вагонов. Леха начал их считать и сбился на втором десятке. Фиг с ними, штук 25-30, решил он. Пассажирских среди них не наблюдалось, но стоило Лехе внимательнее всмотреться, как его взгляд зацепился за нечто куда более неприятное. Открытая платформа, обложенная мешками с песком, прицепленная сразу перед паровозом, а на ней, похоже, станковый пулемет. Какой именно, пока разобрать было сложно, паровоз закрывал ее часть, но суть от этого оставалась неизменной. «Да уж», — тихо выдохнул Леха, сжимая штурвал. И самое мерзкое во всей этой картине было даже не это. Такая же платформа с мешками и пулеметным расчетом была ясно видна и в самом хвосте состава. И если там стояло что-то типа Максима, а франкисты решат повеселиться, их с Ильей и игрушечный аэроплан ссадит их с неба буквально за пару очередей. Леха сбросил газ, давая машине плавно опуститься, мягко подкрадываясь к поезду. Теперь он шел метрах в 100 слева от полотна, держа высоту в 200 метров, стараясь не делать резких движений. Леха крепче сжал штурвал, прищурился, прикидывая, сколько у него есть времени, пока поезд не уйдет в туннель. С платформы в хвосте состава им уже махали тряпкой, похоже, приняли за своих. Франкисты, конечно, были не самыми доверчивыми лопухами, но кто станет подозревать немецкий самолет с их же опознавательными знаками? Леха еще чуть убрал газ, позволив самолету мягко оседать, будто лениво наблюдая за поездом. Дорога внизу крутилась, уходя в петлю, подводя состав к темному провалу туннеля, спрятанному между складками холмов. Леха нахмурился, оценивая расстояние. Поезд шел ровно, уверенно, как огромная гусеница, вползающая в свое логово. Вроде бы никто не кидался к пулемету, не разворачивал в их сторону. Поравнявшись с крайней платформой, он начал обгонять состав. Рассчитывать скорость, да какой там к хренам расчет, все было в ощущениях, в потоке, в том, как идет машина, как движется воздух, как складывается картинка в голове. Илья, сядь повыше и лениво маши лапы этим придуркам. Как я заору, падай лупи очередями в паровоз, крикнул он, кидая короткий взгляд на Илью. Извозчик, за кобылой смотри, ты мне прицел в последний момент не сбей, главное, буркнул в ответ Старинов, проверяя оружие. Но важно расселся над пулеметом и стал вальяжно помахивать лапой в ответ. Леха усмехнулся и, набрав в легкие воздуха, плавно повел машину вниз, сближаясь с паровозом. Отступать было некуда. До туннеля оставалось 150 метров. Леха уже поравнялся с паровозом и медленно его обгонял. Пара человек из расчета пулемета передней платформы сидели на краю и махали ему руками, что-то крича. Третий же не встал из-за пулемета, хотя и не наводил на него ствол. Леха помахал рукой в ответ экипажу придурков на передней платформе. Секунда, две, три, давай, что есть мочи, заорал иновременный попаданец. Сзади послышалось грузное падение тела, словно мешка с картошкой, и гулко загрохотал пулемет. Но буквально на секунду, потом что-то звякнуло и очередь оборвалась. Поезд мчался в туннель. Изумленные испанцы грозили и орали в их адрес что-то явно непечатное. БЛ, орал Илья, лязгая чем-то в пулемете. Глава 3. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Вторая половина июня 1937 года. Небо над железнодорожным туннелем в окрестностях города Авила. БЛ, заорал сзади Илья, лязгая чем-то в пулемете. Сука, патрон перекосило. Леха только рыкнул в ответ, не отрываясь от управления. Он добавил газ, потянул штурвал на себя, плавно убирая механизацию. Шторх послушно рванул вверх, перебирая лопастями воздух, подскакивая на турбулентности, оставленной паровозом. Внизу поезд без единой заминки влетел в темное жерло туннеля, как в пасть ненасытного зверя, утаскивая за собой вереницу вагонов. Леха, пересекая вершину холма, завалил машину в левый вираж, скользя по краю склона. Вот и все, окно возможностей закрылось. Он прикусил губу. Все пошло не по плану, через анальное отверстие. Теперь вряд ли их так просто подпустит снова. В лучшем случае отгонит очередью рядом. В худшем, что более вероятно, начнут стрелять на поражение без лишних разговоров. А попасть под пулеметный огонь, сидя в крошечной, медленной и совершенно незащищенной машине, это гарантированное превращение в швейцарский сыр. Леха судорожно вспоминал в голове карту местности. После первого туннеля железная дорога делала огромную петлю, изгибалась сначала влево, потом вправо, петляла по рельефу, а потом, километров через пять, снова ныряла в пологий холм, скрываясь во втором туннеле, метров на 500. Холмы были пологими и спрятаться там было абсолютно негде. Он прикинул, сколько времени у них есть. Паровоз на таких поворотах не мог идти быстрее 25-30 км в час. Значит, у них было около 10 минут, прежде чем поезд доберется до второго туннеля. Леха обернулся и искоса глянул на Старинова. Тот тяжело дышал, морщись, в ажиотаже возился с пулеметом, проверяя патронник. Очередь, что он дал, была очень короткая. 5, может быть, 6 патронов. Критического удара по паровозу не вышло. Если только случайность не сыграла на их стороне и какая-нибудь шальная пуля не задела жизненно важный узел. Посмотрим, как паровоз себя поведет после туннеля, пробормотал Леха, наклоняя голову, глядя вниз. Если машинист поймет, что на него было нападение, он мог попытаться ускориться, но не намного, профиль пути не даст, да и смысл. А мог наоборот, остановить поезд и поднять тревогу. Но это вряд ли, усмехнулся неудавшийся диверсант. А вот задняя платформа, скорее всего, ничего не видела. И вряд ли что-то слышала в таком грохоте. А значит, и передать что-то в хвост, это надо по крышам бежать, ухмыльнулся он, уже прикидывая новый маневр. А это шанс. Вторая половина июня 1937 года. Палаточный городок немецкой эскадрильи, аэродром в окрестностях города Авила. Капитан Кнюппель успокоился, вернее, перегорел. Первая ярость, вызванная наглым поведением испанского коменданта, схлынула, но осадок остался. Просто так оставлять оскорбление он не собирался. Когда поступил приказ выслать самолеты на патрулирование и поиск республиканских диверсантов, он, разумеется, не стал спорить. Годы службы научили его, что с начальством в армии не спорит. По крайней мере, не в открытую. Явль, бодро ответил он в трубку на приказ выделить самолеты, после чего добавил про себя, а не пошли бы все в сраку, господа штабные офицеры, только штаны просиживать да рапорты составлять умеете. Приказ, это еще не значит, что его нужно выполнять так, как хотят наверху. Главное, исполнить его так, чтобы придраться было невозможно. А что волосы на заднице встали дыбом у испанских комарадов, ну так кто же в этом виноват? Кнюпель мгновенно отрапортовал о принятии к исполнению. Бумага ушла в канцелярию, и формально он подготовился и закрыл собственный тыл. Но теперь оставалось самое интересное, как именно он его выполнит. Он вызвал начальника штаба эскадрильи. «Фридрих, выделите один Хинкель 51, сухо приказал он, сложив руки за спиной. Пусть пройдет от Авилы вдоль железной дороги до границы района и обратно. Лицо капитана оставалось невозмутимым, но внутри он ухмылялся. Республиканцы, с их новыми советскими истребителями, показали, что немецкие самолеты в одночасье превратились в старье. И Хинкель 51, еще полгода назад бывший грозным оружием, стал просто устаревшим бипланом, который уже немного стоит в схватках с новейшими И-15 и тем более И-16. Эскадрилья спешно переучивалась на новейшие мессершмитты. Сам Кнюпель буквально влюбился в скоростной и мощный истребитель. Получен приказ. Группа республиканских террористов, ориентировочно до роты, пыталась взорвать мост и теперь пытается унести ноги. Очень сомнительно, что они пойдут на запад, но приказ есть приказ, и мы его исполним. Так что любая подозрительная активность внизу, открывать огонь без предупреждения. Офицер кивнул, записывая. Остается открытым вопрос, кого отправить на патруль в тыл. У нас каждый опытный летчик на счету, в раздумье добавил Кнюпель. Он сделал вид, что задумался, и случайно вспомнил, что недавно в эскадрилью прибыл новичок и как раз вчера получил допуск с самостоятельным полетом. Зеленый и неопытный, но зато племянничек одного из начальников штаба Кондора. Вот его и отправим. Если он накосячит, никто его не накажет, родственничек прикроет. Если же нарвется на республиканцев, что ж, значит, судьба такая. В любом случае, Кнюпель будет чист, и придраться будет ни к чему. Офицер кивнул, записывая имя новенького пилота Отто Капутнахер. Будет исполнено, господин капитан. Остальные машины, капитан Кнюпель медленно, с явным удовольствием ухмыльнулся. Остальные машины, он выдержал паузу, отправить на Мадрид. По пути путь внимательно осмотрит землю на пути. Проинструктируйте летчиков. Офицеры переглянулись. Но главный приказ на сегодня от нашего генерала Шпиля. Кнюпель поднял глаза к потолку, намекая, откуда у него сведения, добиться значимой победы. Любой разумной ценой. Любой разумной ценой. Это уже было необычное патрулирование. Это была атака на республиканские позиции. Кнюпель прекрасно понимал, что республиканцы не оставят удар по мосту без внимания. Они наверняка будут пытаться компенсировать провал, возможно, нанесут ответный удар по аэродрому или железной дороге. Ну что ж, вот пусть эти вонючие испанцы и думают, как выкручиваться. А тогда, легион Кондор все еще их лучший союзник. А он в этот момент устроится в кресле, нальет себе что-нибудь прекрасное и будет ждать. Ну может позовет какую сеньориту скоротать досуг, так сказать. Ждать, как обернется эта маленькая война. Вторая половина июня 1937 года. Небо над железнодорожным туннелем в окрестностях города Авила. Леха плавно накренил самолет влево, проходя над пологими холмами. Он не торопился, стараясь сохранить высоту и не терять из виду выход из туннеля. Время работало на него, стоило только дождаться, когда появится султан черного дыма, сигнализирующего о выходе паровоза на открытый участок. Прошла минута, и вот, над верхушками деревьев, сначала робко, затем все увереннее начал клубиться черный дым. Все шло по плану. «Илья, еще минут пять и я зайду на паровоз. Как там пулемет? Готов?» Проверил все, что мог. Лаконично крикнул Старинов в ответ. Леха уже собрался заложить вираж, выходя на удобный угол атаки, когда внезапно, из-за холмов со стороны Авилы невысоко небе вынырнул одинокий биплан, несший на себе цвета франкистов. Хинкель 51 автоматически выдало сознание. «Ах вы, толстые пожиратели сарделек, вас вот тут только не хватает». Леха мысленно аж сплюнул от расстройства, как не вовремя появился немецкий самолет. Он сбросил скорость и чуть прижался у земли. Расстреливать паровоз под носом у немецкого самолета было бы просто верхом изощренной формы самоубийства. Этот устаревший, но все еще скоростной маневренный биплан мог превратиться в огромную проблему. В отличие от его Шторха, который, по сути, был мирным транспортником, этот аппарат был вооружен и передвигался быстрее них как минимум в два раза. Леха рефлекторно скорректировал курс, сместившись еще ниже, к самой земле, сливаясь с рельефом местности. Он скользил над верхушками деревьев, стараясь держаться в тени холмов, но не терять из виду ни состав, ни биплан. Биплан спокойно, казалось, даже лениво чуть подправил курс и вышел прямо навстречу пыхтящему дымом паровозу. И тут, с передней платформы ударил пулемет. Тонкие огненные нити прошили воздух, и биплан, явно не ожидавший такого теплого приема от союзников, дернулся, словно ужаленный, свалился на бок и тут же шарахнулся в сторону, совершая резкий маневр уклонения. Леха даже моргнул от неожиданности. Что то было? Черт побери, неужели франкисты настолько плохо разбираются в самолетах, что стреляют по своим же? Или это мы своим акробатическим выступлением так знатно подставили немца под пули франкистов? Но не успел он додумать, как Хенкель резко перешел в атаку и, словно обиженный мышами орел, сорвался вниз, в пикирование, нацелившись прямиком на паровоз. И секунду спустя он открыл огонь. Тонкие огненные линии пулеметных очередей пересекались, множились, сходились где-то за холмами, вместе откуда валил в небо густой черный дым. Со стороны состава ответил пулемет на передней платформе. Теперь это был настоящий дуэльный поединок, пулеметный расчет на поезде против самолета. Сука недорезанная. Леха аж подпрыгнул в кресле, вцепившись в ручку управления. Этот идиот сейчас испортит мне паровоз раньше времени. Где я ему другой найду? Биплан резким движением дернулся вверх, выходя из пикирования, прошел вдоль поезда, продолжая поливать его свинцом, и, сделав вираж, снова пошел на разворот. Паровоз несся, выпуская из трубы густой черный дым. Машинист, видимо, инстинктивно дернул за свисток, и окрестности огласились громким, пронзительным гудком. Леха, все еще державшийся на удалении, покачал головой, следя за развивающимся сюжетом. Упертый, зараза, нет бы сразу свалить на доклад к своим комрадам. Биплан снова заложил вираж, в этот раз заходя еще круче. Теперь он заходил прямо на паровоз. Немецкий пилот завалил машину в крутое пикирование, буквально падая на головы людей в пыхтящем внизу составе. Трассеры снова потянулись к составу, спрятанному от взгляда где-то за холмами. Очередной заход и очередной шквал огня с обеих сторон. Франкистские пулеметчики на передней и задней платформах буквально сошли с ума от злости, поливая несущийся к ним самолет длинными очередями. Леха, наблюдая за этим цирком, сощурился и лишь крепче сжал ручку управления. Но у судьбы, видимо, были свои планы в этом противостоянии. Пилот биплана несколько не воспринял потенциальную опасность. Один точный выстрел с платформы, пуля попала в мотор и привет семье. Леха заметил, как самолет дернулся, завалился на крыло, и из-под капота потянулась струйка темного дыма. Немецкий биплан, судорожно подрагивая, выровнялся и развернулся прочь от состава, оставляя за собой дымный след. Леха проводил удаляющийся самолет пристальным взглядом. Казалось, поле битвы осталось за паровозом. Противовоздушная оборона железнодорожных войск победила в этом кратком столкновении военно-воздушные силы. Ну, значит, кто-то тут забыл, чье небо, высказался наш попаданец. Он добавил газа и слегка поднял свой игрушечный самолетик над землей, пилотируя так низко, как только мог, без опасения влепиться куда-то на бреющем при выходе в свою атаку. Ага, радостный Леха усмехнулся вслед исчезнувшему вдали биплану, довернул, направляя свой аппарат на перехват мятежного паровоза. Он накренил шторх, развернув его в нужном направлении и понесся вперед, стараясь выскочить прямо перед паровозом. Шанс, теперь или никогда, он должен был успеть до того, как поезд нырнет в следующий туннель. Леха мчался наперерез паровозу, напряженно вглядываясь в султан дыма за холмами и одновременно отруливая препятствия на пути. Казалось, руки вцепились в ручку управления мертвой хваткой. Маленький шторх трясся в потоках воздуха, упорно рвался вперед, обгоняя пространство. Впереди же справа поезд тоже не сдавался. Паровоз с отчаянием беглеца несся к туннелю, утягивая за собой грохочущие вагоны, лязгая колесами и выбрасывая из трубы черный угольный дым. На миг Леха глянул назад, кинув взгляд через правое плечо. Илья напряженно сидел сзади, припав к пулемету, его пальцы крепко сжимали рукоять приклада. Он неотрывно смотрел на приближающийся состав, выбирая момент. Перфорированный ствол нашаривал добычу, глядя в открытый провал двери. «Готовься!» — рявкнул Леха, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Они выскочили над очередным холмом, и цель внезапно появилась перед глазами, всего-то 500 метров. 400. Атака немецкого биплана не прошла даром. Передняя платформа больше не представляла угрозы. На ней был полный хаос, Пули самолетов вспороли защитные мешки с песком, изломанные тела пулеметного расчета валялись в повалку, ворох каких-то ремней, тряпок болтался по полу, а пулемет безжизненно завалился на бок, пробитый очередью. Но чертов поезд продолжал мчаться, словно берсерк в битве, ему было плевать на все. Леха ощутил, они не успевают. «Поздно!» — крикнул Леха, прожигая взглядом расстояние. До состава ему оставалось 300 метров, но чертов паровоз был уже в 100 метрах от туннеля. 10 секунд и он исчезнет в спасительной темноту туннеля. Он дал левую ногу, отворачивая штольх чуть в сторону и открывая старинову сектор для стрельбы. «Давай, Илья, давай!» — заорал он, что было мощи в легких, перекрикивая грохот мотора. Сзади резко загрохотал пулемет, отрывисто, злобно, словно кого-то пронзил приступ ярости. Стреляли длинными очередями, но убийственно точными очередями, на расплав ствола. Огненная струя трассеров со свистом впилась в кабину машиниста. Вспышки осветили темные очертания внутри, на мгновение выхватывая хаотичные движения. Потом пули поползли дальше, прошивая броню, вгрызаясь в металл, пробивая заклепки и прожигая путь к самому сердцу паровоза. Паровозу оставалось 50 метров до туннеля. Старинов чуть повел ствол, переводя огонь на котел. Пули ударяли в закопченный металл, выбивая мелкие искры, разрывая его, словно гвоздями вгоняя боль в неистового железного зверя. 30 метров до туннеля. Монстр содрогнулся, но продолжал нестись вперед. Он скрипел, скрежетал, натужно ревел паром и стоном железных суставов. Из пробоин в боку повалил пар, но он все еще шел упрямый, слепой, ведомый бездушной силой механизмов. 15 метров до туннеля. Леха оглох от грохота выстрелов. Пулемет за ним плевался огненными стрелами, не останавливаясь. И тут, глухой хлопок разорвал воздух. Ни взрыв, ни треск, звук, скорее похожий на то, как огромная невидимая ладонь шлепнула паровоз, словно гигантский охотник прихлопнул докучливую муху. Металл не выдержал. Сначала появилась тонкая, едва заметная струйка белого пара. Она рванулась в сторону, словно змея, нашедшая брешь в броне. Потом пар вырвался уже во все стороны, бешеный, слепящий, клубящийся, будто сам дьявол разверз пасти дохнул из преисподней. Как и всякое слабое место, тонкий кожух котла не был предназначен для пулеметного обстрела. Разъяренные пули пробили металл, найдя путь к перегретому пару под бешеным давлением. Оглушительный взрыв разнес его в клочья. Обломки трубок, раскаленные, безжалостные, разлетелись в стороны, словно гигантские спагетти в безумном блюде. Пар рванул в стороны, огромное белое облако окутало голову состава. По инерции паровоз исчез в темном жерле туннеля, увлекая за собой грохочущий состав. Вагоны, груженные людьми и грузами, один за другим ныряли в черную пасть коридора в холме, оставляя позади себя лишь дрожащий воздух и клубы пара, перемешанные с дымом и копотью. Но скорость падала. Вот первый вагон исчез в туннеле, второй, третий. Состав замедлялся, точно зверь, загнанный в логово, но еще не осознавший своей беспомощности. Леха, не теряя времени, чуть подтянул ручку управления, заставляя штольх плавно подняться вверх, уходя над холмом. Все, что сейчас требовалось, уйти в вираж, не попадая под огонь. Очередь. Еще одна. С задней платформы поезда, словно последняя злобная насмешка, в их сторону полетела длинная очередь. Она рванулась вверх, как огненный хлыст, прочертив небо прямо перед кабиной штольха. Рефлексы сработали быстрее разума. Леха рванул ручку на себя. Самолет словно подпрыгнул вверх, потом закрутился влево, резким рывком снова устремился вверх, уходя из-под огня. Маневр был жуткий, желудок тут же взбунтовался, выворачивая все внутри, кровь хлынула к голове, а зрение на мгновение стало туннельным. Казалось, еще секунда, и его вырвет прямо на панель приборов. Но, черт возьми, сработало. Очередь просвистела выше, пронеслась в пустоту, не задев ни машину, ни людей. И вот, поезд замер. Последние вспышки выстрелов затухли. Паровоз окончательно исчез в туннеле, утянув за собой почти все вагоны, оставив снаружи только 4 последних и злополучную пулеметную платформу в хвосте. Время будто замерло. Леха глубоко вдохнул, переводя дыхание. Сзади Илья Старинов хлопал его по плечу, крутя рукой над головой и крича: «Давай еще круг, надо добить, разворачивайся». Глава 4. Говорят мы бяки-буки. Вторая половина июня 1937 года. Небо над железнодорожным туннелем в окрестностях города Авила. Поезд после взрыва котла, словно раненый зверь, рванулся вглубь туннеля, утягивая за собой вагоны, оставив снаружи, торчащие из-под каменного свода, только последние 4 вагона и заднюю платформу с пулеметом. Проклятый состав всеми силами цеплялся за жизнь. «Надо добить!» — закричал сзади Старинов, перегибаясь вперед. «Сделай еще один круг!» Леха коротко кивнул, потянул ручку на себя, повел машину вверх, вдавил педаль, заложил пологий вираж влево и вывел Штольха прямо над туннелем, перпендикулярно железной дороге. Теперь поезд был как на ладони. Управитель немецкого аэроплана сбросил скорость, позволяя самолету буквально зависнуть в воздухе, точно коршун, высматривающий добычу. Сзади снова загрохотал пулемет, тяжело, хлестко, длинными и безжалостными очередями. Грохот выстрелов перемежался с рваным металлическим визгом, эхом отдаваясь в пространстве. Илья Старинов не жалел ленты. Он бил точно, жестко, методично, удерживая линию огня на крышах вагонов. Трассеры рвались вперед, прочерчивая в воздухе алые нити, впечатываясь в металл с глухими ударами. Первые пули очередей пробивали мелкие дырки, следующие уже вспарывали кровлю, а затем, словно хищники, жадно раздирали ее в клочья. Дерево не выдерживало и летело в щепки, крыши трещали, прогибаясь под натиском свинца. Где-то внутри раздавался звон разбитого стекла, кто-то с платформы внизу кричал, но этот звук мгновенно тонул в общем хаосе. Из пробоин в вагонах взвивались тонкие струи дыма. Разорванные листы обшивки подрагивали на ветру, обнажая перекрученные балки и выбитые внутренности. Горячие клочья древесины и металла поднимались вверх, вихрем кружась в воздухе. И тут, над крышей крайнего вагона появился пулеметный ствол, и, будто последний смертельный плевок, к самолету рванулась очередь. Огненная очередь взревела в небе, оставляя за собой алые хвосты, и рванулась прямо в брюхо Штольха. Визг пуль, рвущий воздух, пронесся сквозь фюзеляж, заставляя машину содрогнуться от попаданий. Все произошло в одно короткое, жуткое мгновение, когда инстинкты оказались быстрее осознания. Илья Старинов среагировал мгновенно, не целясь, чисто на рефлексах, он рванул пулемет в сторону источника огня и полоснул очередью. Свинец с бешеной скоростью пронесся по платформе, вгрызаясь в металл, вышибая куски настила. Пулемет вздрогнул, будто не вовремя проснувшийся зверь, которого ткнули ножом в брюхо. Где-то внизу кто-то дернулся, мелькнули руки, ухватившиеся за станину, но было уже поздно. Пули, вспарывая воздух, пронеслись сквозь тело пулеметчика, перебили ленту, разворотили кожух ствола. Ствол задрался вверх, пулемет, накренившись, словно ослепший, дернулся в сторону, выпуская последние патроны в пустоту. Леха, заметив успех, чуть отработал ручкой, чуть прижимая машину к холму под ним. Теперь оставалось только добить, чтобы поезд остался тут надолго, желательно навсегда. Самолет, вроде бы, пока нормально отзывался на работу органов управления. Хренов, особо не думая, дал правую педаль, разворачивая самолет вдоль торчащего хвоста состава. Земля мелькнула под крылом, смазанным пятном ушла куда-то назад, а сам Штольх почти повис в воздухе. Сзади пулемет продолжал яростно лупить. Илья бил уже не по крышам, а целенаправленно по бортам вагонов, прошивая их, как картон. Пули входили глубоко, вырывая наружу обрывки металла, дерева и всего, что попадалось на пути. Где-то внутри состава что-то загорелось, повалил едкий дым. Казалось, запах паленого железа и масла пробирается во все вокруг. Даже через вой мотора и свист воздуха со стороны состава слышались взрывы. И вдруг щелчок, пулемет замолчал. «Лента!» — зло проорал Старинов, дернув бесполезный затвор. И в этот самый момент, будто судьба решила сама поставить точку в этой мясорубке, вагон в хвосте поезда взорвался. Все началось с резкого хлопка, настолько громкого, что он перекрыл даже гул мотора. Следом вверх взвилась крыша, сорванная, будто крышка кипящего котла, разметав во все стороны горящие обломки. Металлические стойки стенок вагона разошлись, выгнулись наружу, выпуская изнутри ревущий поток огня. Взрывная волна швырнула пламя в воздух, будто гневная пасть дракона, изрыгнувшего свой последний, смертельный выдох. Самолет ударило горячей воздушной волной, дернуло, резко накренило и потащило вниз. «Будь!» — заорал Леха, судорожно цепляясь за ручку управления и двинул газ до упора. Штольх вздрогнул, дрожь пробежала по крыльям, ручка управления забилась в руках, мотор взревел, протестуя.